стыдясь своих слез. Она сама не знала, почему она плачет. Она почти не знала мать, еще не видела отца, он придет только вечером. Но ей было очень горько. Любовь Даниловна почувствовала клубок в горле. Ей вдруг захотелось по бабье сердечно приласкать дочку в ее первой обиде и одиночестве. Но она овладела собой. Момент был явно неподходящий. Еще попросит взять с собой. Сейчас это было неудобно. Новый муж был на 11 лет моложе, до смешного влюблен в нее. И у них был медовый месяц, говорят по-старомодному. Хорошо еще, что Евгений понял ее и пошел навстречу, согласившись взять дочь. «Не плачь», — только и сказала она. «Я не могу больше жить с твоим отцом. Конечно, он любит меня. Никогда ни одну женщину он не любил так, как он любил меня. Но себя он любит гораздо больше. Твой отец, безусловно, порядочный человек. Но мне с ним всегда было тяжело. То, что он требовал от меня, как от жены, могла дать ему любая простая, добрая женщина. Но у меня не было на это времени. Я не могла следить за тем, пообедал ли он и свежая ли у него рубашка. Мне некогда было пришивать ему пуговицы. Они у него почему-то всегда отрываются. Советую тебе взять это на себя, и он к тебе привяжется. Ну, насколько может». «Ты не представляешь, Марфа, как я работала всю жизнь. Это каторжный труд. Что мне дала сельская школа? Почти ничего. Кроме природных данных, голоса, ничего у меня не было. Теперь, когда я смотрю с вершины, у меня дух захватывает, какой я прошла путь. Я работала по 16 часов в сутки. У меня не было часа, чтобы просто поваляться на кровати, отдохнуть. Принимая ванну, я повторяла французские глаголы. Артисту надо знать языки. Надо быть высокообразованным человеком, иначе не будет тонкости, культуры в его игре. Многие из артистов оперы умеют играть. Они просто поют, а я играю. Меня не раз звали в драматический театр. Теперь приглашают сниматься в кино». Журналы просят меня написать статью об искусстве, зная, что я им не откажу, и это будет действительно мысль об искусстве, а не набор трескучих фраз. На все это надо время и труд, труд, труд. Меня просто не могло хватить на все, понимаешь? Постарайся понять меня и не обижайся, что я как будто забыла тебя в деревне. Я тоже выросла в Рождественском. Меня тоже воспитала бабушка Анюта. И я, как видишь, стала заслуженной артисткой. О, нелегко мне досталось это высокое звание. Но я всегда умела работать. Это у меня от матери. Ну и вот. А Евгений Петрович все эти годы хронически на меня дулся за то, что я уделяю ему мало времени. Он был холоден, сдержан, обижен. Я не могу выносить, когда на меня дуются. На меня нападает тоска, это мешает работе. Иногда ночью, это было давно, в первые годы, я начинала плакать, он слышал, но никогда не подходил, чтобы утешить, успокоить. Кажется, это приносило ему хоть некоторое удовлетворение. Найдя мое уязвимое место, он нашел способ мести, которым и пользовался до последнего дня. У меня была любимая работа, мое искусство, которое принесло мне славу почти мировую, но у меня никогда не было личного счастья. У него, конечно, тоже не было. Последнее время мы дошли до открытой неприязни. С Виктором все не так. Он любит во мне артистку, уважает мой труд и ничего не требует для себя. Женщине так необходимо, чтобы ее любили. Каждому человеку, вероятно. Ты приласкай отца. Он... Ему будет сейчас одиноко. Он уязвлен в своем тщеславии. До сих пор не решился сказать об этом на работе. Стесняется. Мне жаль его признаться. Но я больше не могу. Мне нужно хоть немножко счастья. Отогреться. Мы плохо жили. Каждый думал только о себе. Ну вот. Ты, Марфа, кажется умна. это хорошо. Будешь меня навещать.